Глава 11. Доктор Миллер ненавидел шумные праздники. Столица веселилась, а Обуховская больница пожинала плоды. Перепившие, переевшие, сломавшие ноги и руки, разбившие голову и выпившие по ошибке кислоту, выпавшие из саней, замерзшие в снегу, попавшие под конку и прочие увечья и напасти, какие и выдумать нельзя, сыпались, как из рога изобилия, в приемный покой. Каждый день Святок доставлял в больницу раз в пять, а то и в семь, больше пациентов. Другой праздник, какого доктор Миллер ожидал с трепетом, — масленичная неделя. До нее далеко. Святки бы пережить. Проверив запасы самого необходимого — бинтов, ваты, морфия, йода, брома и рвотного, Август Адамович собрался в тишине и спокойствии выпить чаю. Дверь приемного кабинета распахнулась. На пороге торчал санитар в халате, не отличавшемся чистотой. Здоровенный мужик пучил глаза и малость подрагивал. В больнице всегда так, как нарочно объявляется дело, которое не может ждать. — Чего тебе, Ергушин? — раздраженно спросил Миллер. — Там... — пробормотал санитар, икнул и махнул рукой позади себя. — Выражайся ясно или отправляйся вон, — привычно сказал доктор. Запинаясь и путаясь, Ергушин понес такую чушь, что Августа Адамовича охватила тоска. — Ну вот... «Пожалуйста, уже начинается. Санитар наверняка хватил спирта. А ведь толковый. Сколько лет в больнице служит? Хочешь сказать, из мертвецкой покойник вышел?» Ергушин яростно мотнул головой. «Постучал оттуда. Сам открыть не мог. Значит, то есть, у нас дверь на запоре». «А Печенкин где был?» — спросил Миллер, надеясь, что второй санитар трезвый. «Тут и был. Лежал на полу». «Пьяный?» «Как можно, Август Дамыч? В обморок Петя впал. Как из мертвецкой постучали, он и брякнулся». Будучи образованным человеком, Миллер знал, что мертвые не могут выходить из морга, вставать из могил и так далее. Это наука запрещает. А если такое случилось, значит, опять разгильдяйство или глупость. Не доглядели, засунули в мертвецкую живого, потерявшего чувства. Или другое объяснение. Протрезвел на холоде и очухался. Кто же это явился с того света? Да свежий, его час назад городовой из Сенатской доставил. Доложил, что убили обухом по затылку. Мы его уложили на полку под неизвестной дамой, что вчера с обводного доставили. Она-то хоть не ожила? — Никак нет, Август Дамыч. А этот свежий вот чего? Доктор Миллер любил порядок и дисциплину. Не мог привыкнуть к российской расхлябанности. Ну что это за безобразие? Записали в покойники, положили в морг. Лежи себе тихонько, радуйся. Так ведь нет. Надо санитара до обморока довести. Что за народ? Не понимают, что никакого чуда. Человек перебрал и пришел в себя. Верит во всякий вздор. Август Адамович мог призвать Ергушина к порядку, но ему захотелось взглянуть на ожившего. Прихватив пузырек с нашатырем для пострадавшего Печенкина, он накинул пальто и пошел за санитаром. До мертвецкой идти через двор. Войдя в одноэтажный домик, где дожидались вечного упокоения те, кому медицина приказала, доктор Миллер не обнаружил в предбаннике санитара. Зато на лавке, перед открытой дверью мертвецкой, сидел мужчина, средних лет, в сильно помятом костюме. Опытным глазом доктор определил добротную материю, хоть и вызывающей расцветки, в желто-красную клетку. Шевелюра бывшего трупа находилась в сильном беспорядке. Он потирал лоб, на котором виднелась приличная шишка. «Вот каков! Извольте видеть!» пробормотал санитар за спиной Миллера. «Помолчите, Ергушин», — раздраженно сказал доктор и обратился к ожившему. «Что с вами случилось?» «Неудачно перешел», — ответил тот, массируя шишку. «Вечно не везет». «Неудачно перешли улицу? Пролетка сбила?» — уточнил Миллер, любивший точность в деталях. «Как же вы на Сенатской оказались? Городовой сообщил, что вас обухом по затылку ударили. Объяснитесь». Господин в клетчатом сложил руки на коленях и удостоил доктора взглядом. «Где я нахожусь?» — спросил он требовательно. «А сами как полагаете? В больнице?» «Вас положили в мертвецкую. Осмотреть не успели, а тут вы изволили постучать с той стороны. Покойники у нас тихие, так себя не ведут. Напугали санитаров до смерти. Не так ли, Ергушин?» Санитар издал многозначительный стон. «Все же попрошу объяснений», — продолжил Миллер. «Зачем вам?» Субъект не только живой, но и строптивый. Август Адамович не терпел такое поведение пациентов. Послушание и покорность лечению. И только. «Хоть для того, чтобы сообщить в полицию. Городовой вашего убийцу в участок потащил. Жаль человека, в Сибирь отправит ни за что». Господин провел пятерней по волосам, впрочем, напрасно, и кивнул. «Скажу, но вы не поверите, как обычно». «Внимаю с нетерпением». «Я путник». Доктор ожидал продолжения, разъяснения и тому подобного. «Куда путь держите?» — прервал он молчание. «Куда или откуда не имеет смысла», — последовал ответ, сказанный тоном надменного превосходства. «Ну так поясните нам, милейший», — стараясь не раздражаться, сказал Миллер. И тут пациент изложил занятную историю. Август Адамович не спорил, не возражал, а делал вид, что слушает внимательно. Присел на лавочку поближе к больному, чтобы принюхаться. Так и есть. Ни намека на перегар. Диагноз однозначный, праздник ни при чем. Это болезнь. «Вот в чем состоит дело», — закончил странный господин. «Вы не поверили». «Отчего ж, голубчик, вы убедительны», — сказал Миллер, вставая с лавки. «Правда поверили?» «Истинная правда», — доктор запахнул пальто. «Обождите тут, пойду посоветуюсь, как вам помочь. Не замерзли? Одеяло принести? А то вы без пальто». «Я не боюсь холода». «Ну и славно». Миллер улыбнулся, хоть и не любил этого. «Ждите». Выйдя во двор и затворив дверь, он дал указание санитару взять в подмогу Печенкина и отвезти несчастного куда следует. «Больных с сифилисом и сошедших с ума не принимаем. Так ведь, Ергушин?» Санитар согласился. На этот счет в Обуховской правила строгие. «Значит, везите на пряжку. Там путнику самое место».